Глава 12. «Поможешь с объяснениями, Роза?» Огненная наклонилась в бок, чтобы лучше видеть меня. «Ты ведь знакома с ним, не так ли?» «Не понимаю, о чем вы», — прозвучало убедительно. Даже я поверила в свои слова. Это, пожалуй, самое главное во лжи. Внимательно посмотрела на каждую из девушек. «Они не верят мне». Не проблема ли в том, что я помогла Диане? Ведьма воздуха работает в совете и могла что-нибудь узнать. Вот теперь я заволновалась. Диана щелкнула пальцами, призывая уже окрепшую магию. В круглом зале совета было где разгуляться стихия. Я не сразу поняла, что именно хочет сделать девушка. Мощный поток воздуха двинулся в мою сторону, огибая по касательной оборотня. Будь на ее месте обычная ведьма, я бы даже пальцем не пошевелила. Еще в первые годы приучила стихию не реагировать на опасность. Совет периодически устраивает проверки тем, кто привлек их внимание. Я была первой в этих списках. Сильная, но лишенная дара. Но сейчас магия почувствовала угрозу. Три ведьмы моего уровня. К такой ситуации просто невозможно подготовиться. Инстинкты сработали вопреки моей воле. Я прикрылась выросшими ветвями прямо перед собой, образуя живую стену. Оборотни стараются быть ближе к природе, вот и здесь при входе поставили маленькие деревья в горшках. Вот так и помогай ведьмам. «И как у тебя это только получается?» — ухмыльнулась рыжая. «Если по решению Верховной должны были забрать магию 7 лет назад». Я испытала чувство, что попала в капкан, в который сунулась по собственной неосмотрительности. Придерживаться ни одной из прошлых легенд нельзя. Нужна новая. Такая, чтобы объясняла и объединяла все то, что я говорила раньше. «Все еще утверждаешь, что не знакома с Гришиным?» «Роза?» Марат медленно обернулся и посмотрел в мои глаза. Даже рычать перестал. «Я могу все объяснить». «Очень на это надеюсь», — устало вздохнул мужчина. «Пройдешь внутрь?» «А это безопасно?» — вопросительно посмотрела на ведьм. «Не советую повторять этот трюк». «Да проходи уже», — дружелюбно махнула рукой Мариша. «Так ты ведьма Земли, тоже пятое поколение». «Это довольно интересно. Рассказывай!» Девушки пододвинулись поближе, словно ожидали какую-то сумасшедшую историю. Она у меня была, но сказать всей правды я не могла. А запасную историю своей жизни я-то не придумала. «Как мы можем ей доверять?» Вдруг фыркнула огненная. «Она давно скрывается. Думаете, не научилась врать за это время? Гришин и тебя одурачил?» «Угрожал?» — вспомнились их же слова. Сами того не понимая, ведьмы помогли мне. Чтобы подружиться, нужно тоже притвориться его жертвой. Сейчас решается самое главное — совпадут ли наши цели. «Научилась», — кивнула я. «Но с вами почему-то не срабатывает». Глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. «Мы с подругой ходили в школу ведьм. Да, глупо», — улыбнулась. А там мужчина предложил почитать одну книгу. Сказал, что я ведьма, но сама не знаю об этом. Думаю, он всем так говорил. Внезапно стало грустно. А потом магия проснулась. Конец. Диана фыркнула, закатывая глаза. «А как ты лишилась магии?» Мариша оказалась эмоциональнее всех. «Как это произошло?» «Не знаю». Я так ничего и не вспомнила за эти годы, кроме тупых рецептов и системы мира. Сделала максимально расстроенный вид. Гришин обвел меня вокруг пальца. Магию-то он вернул, но я заново училась всему, в одиночку. У меня не было ни друзей-ведьм, ни Ковина, ни совета, чтобы помочь. Я осталась совсем одна. Воду бросили, а плавать научить забыли. Это была правда. А потом он пришел ко мне домой и потребовал вернуть долг. Нужно было приготовить яд, судя по всему, для вашей пары. Раз мне верит только одна ведьма, с ней я и буду общаться. Самые эмоциональные подвержены воздействию таких же, как они. Я всего лишь сказала то, что они хотели услышать. Озвучила тайные страхи каждой ведьмы. Давила на жалость. Впервые меня слушали с таким интересом. Казалось, ведьмы даже не дышали. «Слишком складно», — фыркнула Диана. «Я ей не верю». «Да?» Для оставшихся у меня случайно появилась другая идея. «А в больнице ты мне верила. Я ведь выходила тебя после опустошения. Вы все без исключения покупали травы и амулеты у Алисы. Я их делаю, а не ваша подруга». Перевела взгляд на самую недовольную. «А вы поверили, что я дала вам именно противоядие. Думаете, я боялась вас? На своей территории, при наличии магии? Не смешите». «Но им ты хотя бы сказала». Голос мужчины прозвучал так тихо, что я с трудом разобрала слова. «Я не находила их перед своим домом без сознания», — прикрыла глаза, сдерживая эмоции. «Я не выхаживала их целую ночь, не имея возможности заснуть. Марат, ты мог не выжить. Моя стихия лечит, но не воскрешает. Мало того, что я была 2 часа на ногах, я тебя даже не знала», — махнула рукой в сторону ведьм. «С ними у меня хотя бы была возможность пообщаться». Один из мужчин приблизился, вдыхая мой аромат. «Они встречаются». «Они истинная пара так-то?» — удивила нас всех Мариша. «Я вижу их. Особенность магии». «Неужто чудо-зелье оборотня смогло подделать даже это? Вот так черная магия». «Это все замечательно», — подал голос муж водный. «Только что нам делать с Гришиным? И где заказать новые ворота?» Пока мужчины решали организационные моменты, я старалась молчать. Наблюдательные хитрые ведьмы могли что-нибудь еще выудить из меня. Они и так знают про меня больше, чем хотелось бы. Новая встреча назначена на завтра. В этом же месте. Марат забрал какие-то ориентировки на Гришина, взял меня за руку и вывел из круглого зала. Мы прошли мимо его беты, минули все коридоры и вышли на улицу. Альфа не говорил со мной. Молча усадил в машину и спросил, куда меня нужно отвезти. Он терпеливо подождал возле лавки Алисы, а затем отвез домой. «Мы встречаемся», — неожиданно изрек он, останавливаясь возле моего дома. «Мне нужно знать что-то еще». «Зависит от того, что ты уже знаешь». А я все гадала, обиделся он на меня или нет. Так переживала, отразится ли это на наших отношениях, и боялась все испортить. Без чудо-зелья он был бы для меня недосягаем. Я прекрасно помнила свои первые попытки и не хотела повторять этот круг по новой. «Ты ведьма», — тихо прорычал Альфа. «А ведь я спрашивал». «Зато живой», — немного надавила я. «Тебе очень повезло оказаться именно перед моим домом». «Таких совпадений не бывает», — прошептал мужчина, заставляя меня напрячься. «Это судьба». Марат уехал решать вопросы стаи. Мужчина предупредил заранее, в следующие пару дней он будет занят. При возможности обещал заехать, но когда появится эта возможность, никто не знает. «Ты все сделала правильно», — Гришин ходил из стороны в сторону. «Даже не верится, что ты нигде не облажалась. Вот так комплимент!» «Что дальше?» — устало вздохнула я. «Прошла неделя. У меня есть 14 дней, прежде чем мой запах изменится снова». «Мне нужен ключ». Оборотень уже не в первый раз жалуется на пропажу ключа от своей библиотеки. Пока у него нет доступа к книгам по черной магии, его возможности ограничены тем, что он помнит. «Не понимаю лишь одного. Чего он хочет от меня? Найдите». Безразлично пожала плечами. «Вы ведь можете?» Мои слова разозлили его сильнее. «Валяйся он на улице, смог бы», — рычал Юрий. «Лежал бы ключ у кого-нибудь дома на полке и пылился тоже пустяк. А он именно скрыт. Одна из твоих новых подружек постаралась. Выясни, кто и найди». «И как же мне это сделать?» — фыркнула я. «Прийти и сказать... Гришин просил вернуть ключ. Думаете, они вот так просто отдадут его?» «При следующей встрече передаем». понизил голос мужчина. «Юлия украла ключ. Если ведьмы не вернут его через 3 дня, я превращу ковен в груду камней». Ситуация принимала опасный оборот. Я верила, его угрозы — не пустое обещание. Гришин не остановится ни перед чем, чтобы получить желаемое. При каждой встрече я отмечаю, как оборотень становится сильнее и злее. Черная магия в нем крепнет и набирает обороты быстрее, чем Диана восстанавливалась после полного истощения. Мне впервые стало страшно не за себя, а за весь город. «Что будет с Маратом, когда все закончится?» Нервно сглотнула я. «Какие у вас планы?» «Тебе есть до него дело?» Гришин смерил меня тяжелым, колючим взглядом. Даже со мной он перестал быть таким дружелюбным, как раньше. Мужчина приказывал всегда, но вот его тон и действия изменились. «Нет», — с трудом выдавил из себя то, что хотел услышать волк. «Мне любопытно». Юрий хищно улыбнулся. «Я встану во главе совета оборотней», — немного потише добавил. «И всех стай». «Поэтому вы снесли ворота», — рассуждала я. «Размываете границы их владений. Если получу как можно больше информации, смогу помочь ведьмам и Марату». Я уже поняла, что натворила. Знать бы еще, как это исправить. «Их там не должно быть!» — ударил по столу тот. «Ты хотя бы знаешь историю? И чему вас только учили?» «Так я память теряла», — закатила глаза. «И вы, кстати, обещали ее вернуть». «Обратись к своим подружкам. Они всех моих помощников привели в чувство. Только и делают, что рушат планы». Гришин знал, что это возможно, но молчал. Мою проблему он решает 4 года, а какой-то рецепт нашел за сутки. Какой-то странный обмен получается.